Глава 51. Елена Петелина вошла в приемное отделение городской больницы, предъявила удостоверение, и ей сообщили, в какой палате находится Софья Грицай. По пути к лифтам Елена сначала ощутила, а затем услышала оживший телефон в сумочке. Она выдернула трубку из бокового карманчика, номер был незнакомым, а вот голос абонента Петелина узнала сразу. «Это я», — выдохнул Марат. «Мне положен один телефонный звонок, и я... вот...» Лена молчала. Марат почувствовал разделяющий холод и поспешил оправдаться. «Ты не подумай, Лена, я ради дела вызвал проститутку». «И как? Сделал свое дело?» «Уголовного дела», — робко уточнил Марат. «Ах, уголовного! А мне теперь что, всех сутенеров надо перепробовать ради расследования?» «О, Господи, что я несу?» — стучало сердце. «Лена, я объясню», — затараторил Марат. «Лиза и Катя были похожи. Одинаковые фигуры, похожие прически, одежда одна на двоих. Они даже татушки сделали одинаковые, на пояснице в виде бабочки. Глубокие познания. Такое впечатление, что переспал с обеими. Они специально это делали и подменяли друг друга с выгодными клиентами, если одна из них не могла. Но я установил важную деталь. У одной из них была родинка на внутренней поверхности бедра, намного выше колена. Интимное место. Не увидишь, пока не раздвинешь. Я не шучу. Проверьте у погибшей, это важно. Ну, конечно. Это была не случка, а экспертиза. Ты исследовал родинки на теле шлюхи. Все нашел. Ни одной не пропустил. Лена, я сорвался, выпил лишнего, а потом что-то замкнуло. Захотел получить информацию. Да ты хоть помнишь мои родинки, Валеев? На груди, на левой снизу, две маленькие. Не трогай мою грудь. Лена, я не приковывал проститутку к машине. Да если бы ты не трахался с ней, ничего бы не было, выкрикнула Петелина и только тут заметила, что стоит около лифтов, и на нее осуждающе косятся женщины и с интересом слушают мужчины. О чем мы говорим? Разве это сейчас важно? Прости, Лена, мне надо заканчивать. Я не виноват. Связь прервалась. Елена корила себя за то, что не спросила, как Марат себя чувствует, в каких условиях содержится. Да ему же элементарная зубная щетка нужна. Женщина с умилением вспомнила тюбик зубной пасты, грубо смятый мужской рукой посередине. В большой лифт зашли посетители. Один из мужчин, придерживая рукой створки, вежливым кивком позвал Елену. Женщина рядом с заботливым пассажиром отдернула его руку и загородила собой вход. Лифт закрылся и загудел удаляющимся шумом. Следователь направилась к лестнице. Монотонная ходьба – неплохой способ собраться с мыслями. В трехместной больничной палате определить Софью Грицай следователю не составило труда. Крашеная блондинка сидела на кровати, подперев подушку под поясницу, и листала потрепанный глянцевый журнал, который в избытке оседают в парикмахерских. Беглый взгляд, и Петелина по-женски оценила соперницу. Лет на 10 моложе, но кожа уже потеряла бархатистость. Взгляд уставший, как и осанка. Волосы пока пышные, но лишены здорового блеска. Грудь больше, но руки не худенькие, значит и талия заплывает. Ног под одеялом не разобрать, да это и не требуется. В превосходстве своих гармоничных ножек Елена была уверена на 1000%. И мой Марат с ней. Какого черта мужики тратят деньги на квелых кобылиц? Как им не противно соваться туда, где побывали сотни. Петелина поборола ревнивую досаду и придала лицу участливое выражение. Она присела на стульчик рядом с кроватью, представляться особо не требовалось, синяя форма и майорские погоны говорили сами за себя. Справившись о самочувствии девушки, Петелина попросила Софью Грицай рассказать о произошедшем инциденте. «Стандартный случай, пьяный мужик захотел развлечься», махнула рукой девушка. «Сначала все шло как обычно». «Что для вас означает «как обычно»?» «Ну я же сказал, он сильно поддатый был. В глазах торчок, а внизу сморчок. Пришлось повозиться. Потом поболтали о какой-то фигне и спать. Он же за всю ночь бабки отстегнул, а я к тому времени уже уработалась. Утром я еще предложила, а у него то ли денег не было, то ли башка трещала. В общем, выпихнул меня из номера». «Клиент вас бил?» «Кулаки не распускал, но был на взводе, и я поспешила свалить. Знаете, в моей работе такие уроды попадаются». «В моей тоже». «Точно», — Софья Грицай улыбнулась. «Огромная просьба от всех девочек, если какой насильник или садист с прибабахом попадется, Впаяйте срок на всю катушку, они так нас достали. Давайте вернемся к тому, что произошло, когда вы вышли из гостиницы. Вы видели, кто вас приковал к машине? Я перешла улицу, хотела голосовать, а он зажал сзади и стал душить. Я видела только руки в перчатках, пока не отключилась. Это был ваш клиент? Черт его знает, а кто еще мог быть там в это время? Мало ли. Да немного, там ни остановки, ни пешеходов. Софья, вы что-нибудь еще запомнили? Любую деталь. Я сопротивлялась и вот так, через плечо, успела поцарапать гада. Уверены? Петелина взяла правую руку девушки, чтобы рассмотреть ее ногти. Острые. Так это же единственное наше оружие против уродов. Чем еще воспользоваться, когда ты голая? Я цапнула его, это точно. Петелина с удовлетворением отметила, что девушка из тех, про кого ехидничают. Вот так они и жили. Губы красили, а шеи не мыли. Для клиентов, может, это и минус, а для следствия большой плюс. Следователь тут же позвонила Михаилу Устинову и продиктовала адрес больницы, куда надо срочно приехать. Наплевать, что она не уполномочена расследовать это дело. Если сейчас не взять эпителий из-под ногтей, то будет поздно, а любопытные соседки по палате выступят в роли понятых. Пока Головастик мчался на мотоцикле, Петелина решила убедиться в правдивости глупых оправданий Марата. «Софья, вы были знакомы с Катей Гребенкиной и Лизой Малышко?» «Я лет 5 уже была под агентством, когда их Беспалый обработал. Ну, научила кое-каким хитростям, потом они сами». Клиент спрашивал о них. «Во, об этом мы и болтали. Он говорил, что постоянный клиент, но путает девчонок. А я ему про родинку рассказала». «Какую родинку?» «На бедре». Софья Грицай откинула одеяло, оголила ноги и ткнула пальцем. «Вот тут у нее крупная родинка. Если вытянуть руки по швам, чуть выше ногтей. В школе длину юбок так проверяли, чтобы подол не короче был». А Катька хвасталась, что у нее родинка из-под юбки торчала. Еще тогда задом вертела, шалава. «Родинка на бедре у Екатерины Гребенкиной?» — уточнила Петелина, ведя скрытую запись на диктофон. «Да, у Катьки». В палату зашел Михаил Устинов. После того, как эксперт-криминалист сделал соскреб из-под ногтей пострадавшей, а следователь по всем правилам оформила протокол, Петелина поговорила с врачом. «Травмы несущественные, будем выписывать», — заверил врач. «К тому же у гражданки Украины Софьи Грицай отсутствует медицинская страховка». «Понимаете, девушка занимается проституцией, вы проверяли?» «Реакцию на СПИД, конечно, все нормально». А на предмет венерических заболеваний задала волнующий ее вопрос Петелина. «Должны были, сейчас посмотрю». Врач листал карту, а Елена напряженно ждала результат. «Так, РВ отрицательный, мазок слизистых тоже в норме». Врач заметил на женском лице облегчение и успокоил. «Да вы не волнуйтесь, при обычной беседе такие болезни не передаются». «Знал бы, о ком я волнуюсь, есть у меня гулящий козел». Елена кляла почем зря Марата, но чувствовала, что начинает успокаиваться. Спускаясь одна в лифте, она посмотрела в зеркало и вытянула руки вдоль форменной юбки. В душе заиграли чертики. Елена подтянула юбку вверх до линии пальцев. Ноги открылись практически полностью. «Держите меня, девочки. Вот был бы эффект, если бы я пришла на службу в такой юбке. Хотя Валеев был бы в восторге. Козел. Животное. Ночные сорочки такой длины он как раз и предпочитает. Под них удобно совать руки и все остальное». Елена почувствовала томление в самом низу живота и прикусила нижнюю губу. «Козел. Животное. Самец».